Артефакты Созидателя. Глава 1. Братан, извини, но ты обоссался. Мне пришлось выводить яд естественным путем, иначе ты бы точно откинулся. Услышал я голос Вайда у себя в голове. Посмотрев в район ног, увидел кислотно-зеленую лужу у себя под задницей. Вонь стояла ужасная. Я скостовал очищение, и мне сразу стало лучше. Шум в голове, конечно, еще стоял, но общее состояние было удовлетворительным. Вот ведь сука, вытащил эту тварь из жопы на свою беду, еще и кинжал сперла. Хорошо, что я все вещи ношу в кольце. Как она грамотно все провернула, бухтил я себе под нос. Да нет, братан, это ты слишком беспечный. Я тебе 100 раз говорил, в этом мире женщины не кроткие овечки. Наоборот, частенько бывает, что, при равном уровне, деваха спокойно может уложить мужчину. Здесь нет слабого пола, они здесь милые только до определенного возраста. Тебе срочно надо искоренять это пагубное восприятие женщины из твоего мира. Ты и так чуть не погиб. А еще, дам совет тебе по-братски, хи-хи, никогда не оставляй врагов за спиной. У тебя была возможность наказать эту суку, но ты поступил, как идиот. Ты что, святой отец, вроде не похож. Пойми одно, оставляя таких разумных в живых, ты, в первую очередь, рискуешь не собой, а теми, кто, в будущем, будет рядом с тобой. Ведь не все твои будущие друзья, подруги и знакомые будут сильными, а таким, как белые, пофиг, кого убивать. Ты, конечно же, прав, но трудно мне втыкать что-то, кроме члена, в женщин. Хоть это и звучит как шутка, но это недалеко от правды. Поставь себя на мое место. Не могу. Я не был и никогда не буду на твоем месте, но понимаю и принимаю твои слова. Поменять мировоззрение в одночасье трудно, но необходимо. Тем более, что твой организм сам, по какой-то причине, обрубает тебе эмоции во время серьезных передряг. Скорее всего, это связано, каким-то образом, с твоими генами, но, к сожалению, я в этом не разбираюсь, высказался Войд. В этот момент скрипнула дверь и в дом вбежала Ира. Аэль, там Равина без сознания, выкрикнула девушка. Я встрепенулся, подорвался и побежал переодевать штаны. Жди, я сейчас, крикнул я, взбегая по лестнице. Надеюсь, Эйра не заметила мои мокрые штаны. Хотя она в таком состоянии, что вряд ли успела понять хоть что-то, пожаловался я Войду. Переодевшись, я подхватил девушку под руку, и мы, быстрым шагом, пошли в сторону дома старосты. Придя на место, мы нашли, куда отнесли Равину. Она лежала на диване в гостиной. Возле нее стояли двое жителей поселка и пытались ей хоть как-то помочь. «Отойдите», — громко произнес я. Я осмотрел Равину. Одна рука сломана, множество резаных ран, видимо от ножа. Приподняв голову женщины, я ощупал затылок и не удивился, когда почувствовал шишку. Убрав руки, осмотрел их. На ладонях была кровь. «Ну что, Войд, попробуем». С воодушевлением первооткрывателя поинтересовался я у вселенца. Дело в том, что сегодня ночью нам все же удалось приспособить оба ядра под заклинание среднего исцеления, но, в этот момент, Войд становится недоступен. Он полностью погружается в контроль переработки маны, чтобы я не сдох от истощения ядра. «Выйдите», — попросил я у присутствующих здесь людей. «И я?» — спросила Ира. «И ты?» Девушка состроила недовольную моську, но спорить не стала. Когда дверь закрылась и, кроме меня и Равины, никого не осталось, я сосредоточился и начал прорисовывать рисунок заклинания, так как еще не успел отпечатать его в ядре. Был еще один косяк. Во время использования заклинания среднего исцеления, я начинал светиться, а этого не стоит видеть другим. Ну, а Иру я выгнал, так как нам с Равиной надо будет пообщаться, без лишних ушей, чтобы разобраться в происходящем. Применяя это заклинание, я испытывал боль, так как мое ядро еще не рассчитано на такую волшбу. Хорошо, что у меня был Войд, который сам следил за потоками. Я бы так точно не смог. Как только я влил нужное количество маны, меня сразу накрыла усталость, как будто я пробежал десяток километров. Началась отдышка, как у астматика. Я не стал превозмогать и просто сел в рядом стоящее кресло. А, в это время, зеленоватая энергия заструилась из рисунка и начала окутывать девушку. Послышался хруст, эта рука стала на место, все раны пропали за секунды. Мощность заклинания была заметна невооруженным взглядом. Даже нет смысла сравнивать малое и среднее исцеление. Во время лечения я наблюдал пустотным взглядом за процессами, которые происходили внутри Равины. Заклинание вылечило вообще все, что тревожило девушку, восстановило почку, залечила небольшие проблемы с желудком и, самое главное, на что я не сразу обратил внимание, убрала какие-то рубцы на матке. Может, она не могла иметь детей, поэтому у нее и едина их не было. Интересно, а теперь она сможет забеременеть? Как только процесс лечения закончился, Равина сразу открыла глаза и вкачала. Да так, как будто ее распирало от энергии. «Что со мной?» – задышала девушка часто. «Мне хочется бегать», – повысила она голос. «Это, видимо, последствия заклинания. Я его первый раз применяю, так что ты моя подопытная». Выключив пустотный взгляд, я охренел. Дело в том, что девушка выглядела просто великолепно. Она и так была хороша собой, хоть и была милфой, а сейчас, как будто помолодела. Вернее, она действительно помолодела. Волосы стали более объемными и блестящими, кожа разгладилась, глаза стали более яркими. А потом произошло еще кое-что. Равина выплюнула два гнилых зуба. Ощупав языком места, где они находились, девушка расширила глаза и посмотрела на меня. «У меня выросли новые зубы», — удивленным голосом произнесла она, — «что ты на меня так смотришь? Со мной что-то не так?» Начала она себя осматривать, а я и вправду не мог отвести от нее взгляд. «Это просто читерство какое-то». Равина омолодилась. «Войд, что за херь? Не знаю. Такого эффекта не должно быть. Я видел, не один раз, как применяли это заклинание. Да, оно залечивает почти все, но таких эффектов не должно быть. Я думаю, это из-за двойного потока маны, но это не точно. Никто еще не применял в одном заклинании ману из двух ядер». Осознав вопрос Равины, я просто указал ей на зеркало. Равина бегом подбежала к нему и застыла, надолго застыла, а потом принялась ощупывать себя, задержавшись на грудях, которые, наверняка, тоже стали более упругими и подтянутыми. Ну и пару раз жамкнула себя за попку. Вроде, мужчины и женщины считаются очень разными, в плане психологии, однако, Равина пощупала ровно те места, которые пощупал бы у нее я. Наигравшись, девушка повернулась ко мне. Глаза, как у срущей совы, щеки красные от возбуждения и избытка энергии. «Как? Че-че что?» Попыталась она что-то спросить. На эти невразумительные вопросы я просто развел руками. Сейчас этот симпатичный вихрь выглядел, максимум, лет на 25. «Скажи мне, ты сейчас сможешь говорить о том, что произошло?» — спросил я. «Да давай я приду в себя и сама зайду к тебе, хорошо?» «Договорились». Я тоже решил, что так будет лучше, и вышел из дома, а Равина так и осталась сидеть в одном положении, с потерянным взглядом. На крыльце стояла Ира, и это было просто великолепно. Вот, кто приведет мысли Равины в порядок. Я решил схитрить и, сделав скорбный вид, обратился к девушке. «Че, что случилось?» — прониклась Ира моим видом. «Да», — махнул я рукой в сторону Равины. «Что да?» — побледнела девушка. «Иди, сама все увидишь», — с сожалением во взгляде покачал я головой. Ира развернулась ко входу и, на деревянных ногах, зашла в дом, а я, улыбнувшись во все 32, рванул бегом домой. На полпути я перешел на шаг. «Войд, а что мы накопители не применяли? У меня же их два». «Потому что, чтобы перекачать ману из накопителя в ядро, тоже нужна концентрация на процессе. Если бы твоего основного ядра хватало хотя бы на один каст этого заклинания, я бы смог перекачивать ману из накопителя. А так, нет. А я сам не смогу этим заняться. Ты рисунок удерживал. Нужны тренировки. Поставлю их в список задач. Будем развивать в тебе второй поток сознания. Войд, я вот тут подумал, и что-то мне аж плохо стало. Если мы сможем омолаживать разумных, это просто космос. Столько бабла поднять можно. Ага. И, как только кто-то из твоих клиентов проболтается какой-нибудь серьезной силе, посадит тебя, в лучшем случае, в золотую клетку. Ну а в худшем, будешь сидеть где-нибудь под землей и обслуживать престарелых дамочек. И это не все. Если, вдруг, тебя решат просканировать и узнают, какое у тебя ядро, то ты не только омолаживать старух будешь, но и тут же их трахать. Да, об этом я не подумал. Уже одно то, что ты засветился со своими способностями в этом поселке, ставит тебя в трудное положение. Рано или поздно, кто-то отсюда расскажет о тебе. К тому времени ты или будешь настолько сильным, чтобы дать отпор, или станешь рабом. Причем, первые, кто захочет сделать из тебя безвольную тряпку, будут твои родственнички. В этом мире не стоит рассчитывать на родственные связи, хотя это ты уже усвоил. Дома еще никого не было. Эйра была с Равиной, Арик гулял с друзьями, а старики еще работали. Я набрал ведро воды и вымыл полы, обоссанные штаны сжег. Закончив, решил, что, пока Равина не пришла, можно попрактиковаться со вторым потоком сознания. Войб заставил делать меня ровно то же, что и говорил. Одной рукой я рисовал, а во второй держал накопитель в виде кулона, который снял с мертвой Магини и пробовал впитать из него ману. И у меня ничего не получалось. Как только я перекидывал свое внимание с рисунка на накопитель, линии сразу становились кривые и заклинание рушилось. В обратную сторону выходило то же самое. Стоит только перевести концентрацию с впитывания маны на рисунок, пополнение ядра прекращалось. Промучился я до самого вечера и все, чего добился, это многозадачность размером в одну секунду. С другой стороны, у меня хотя бы получаться стало. Спустившись вниз, увидел, что все семейство уже дома ужинают. Решил к ним присоединиться. Наевшись и напившись, мы какое-то время разговаривали ни о чем, пока Ира не задала вопрос, который поставил меня в тупик. «Аэль, а ты можешь омолодить бабушку и дедушку?» Глава 2. Я пристально смотрел на Иру, пытаясь прожечь в ней дырку. Та смутилась и отвела глаза, а я думал, она полная дура или немного мозгов у нее есть. «А ты не могла обсудить этот вопрос со мной наедине? Ты бы еще на улицу вышла и прокричала, чтобы все разумные услышали и пошли рассказывать другим. Ты понимаешь, что ты меня подставляешь? Как ты объяснишь другим, почему твои родственники резко помолодели? Или ты считаешь, что я, в первую очередь, должен думать о твоей семье, а моя жизнь имеет второстепенное значение? Для меня это не так», меня нехило зацепил вопрос Эйры. Внутри все клокотало. Хотелось схватить эту тупую девчонку и дать ей с колена в лицо. Меня даже самого напрягли такие мысли. Но думать, это не значит действовать. Ведь так, от такой исповеди девушка вся скуксилась и стала рассматривать свою обувь. «У тебя есть мысли, как это реализовать?» Остыв, спросил я у Эйры. Девушка резко подняла взгляд и воодушевилась. «Есть, только надо будет дождаться старосту. Как сказала Равина, меня и мою семью, наверняка, заберут в город на обучение, и мы будем жить там. Вот, перед отъездом, ты и поможешь». «Хаэм», задумался я. «В принципе, она права. В городе их никто не видел. А, если кто-то из бывших односельчан их когда-то и увидит помолодевших, то прикапываться не будут. Мало ли что произошло. В конце концов, у Эйры будут деньги, и она сможет объяснить это происшествие банальным походом к высокоранговому целителю. Вряд ли кто-то в деревне знает, может ли маг омолодить разумного или нет. Может, но не средним исцелением», вклинился в мои раздумья Войд. «Хорошо, отложим пока этот разговор. Приедет Эйдин, вот тогда и будет ясно, что и когда мы будем делать. Договорились?» — спросил я у девушки. «Ага», — согласилась она со мной. Все остальное семейство сидело тише мышей, ловили каждое слово и не вмешивались. Видимо, выбрали переговорщиком Эйру. Хотя, я бы тоже так сделал. У нее у одной, более или менее, подвешен язык, остальные не особо общительные. «Слушай, Аэль, а может нам с ними в город рвануть?» — подкинул идейку Войд. «А мы сможем там спокойно жить и развиваться? Ты же сам говорил, что здесь идеальное место для развития». «Да, ты прав. Рановато нам еще соваться в город. С другой стороны, может оно и к лучшему. Пусть Ира обоснуется в городе, а мы всегда сможем напроситься к ней в гости на пару дней или недель, или месяцев. Тем более, они и так нам обязаны, а после омоложения этот долг вырастет на порядок. Но, для начала, тебе надо разобраться со знаниями. Нужно окучивать Салару. Тем более, после кое-какого случая, она стала к тебе более лояльна», — посмеивался Войд. «У меня ах краска на лице выступила, когда я вспомнил, про какой случай вспомнил вселенец. А может, у нее есть книги? Просто возьмем их и изучим все сами. Чего ты стесняешься? Это, вообще-то, она должна стесняться. Но, как видишь, Салара восприняла это спокойно. Хотя, я уверен, у нее давно мужика не было. Ты видел хоть одного нормального мужчину в этом поселке? Старосту не берем. Я думаю, если он даже посмотрит в сторону Салары, Равина ему яйца оторвет. Хотя, теперь вряд ли он на училку посмотрит. После того, как Равина стала конфеткой, у Эйдина начнется новый конфетно-цветочный период, а позже, скорее всего, еще и маленькие староститки появятся. Эйра, что сказала Равина? Когда ее ждать? Госпожа попросила передать тебе, что придет завтра, ближе к обеду. Понял. Тогда я буду у себя в комнате. Если что, зови. Перед уходом сказал я и пошел наверх. Может, все же надо было дойти до Салары. спросил Войт. «Не сегодня, братан, не сегодня. Давай лучше потренируем второй поток сознания. Мы же сейчас все равно не сможем отпечатать среднее исцеление в нашем исполнении. Нет, пока слишком сложно», — опечалил меня Войт. «Арахна никак не насытится свободой. Смотрю, ее опять нет. Я послал ее в лес. Пусть поищет монстров с ядрами, если здесь такие есть. Эх, жаль, ядро от нас ушло. Как я так попался легко? Ведь было видно, что белая что-то задумала. Ладно, надо еще Равину выслушать». На этом обсуждение общих тем мы закончили и приступили к тренировкам. Сначала, как и планировали, была концентрация. К концу занятия я особо не продвинулся в прогрессе. Видимо, это займет больше времени, чем я предполагал. Следом, физуха до изнеможения, и в конце немного знаний. Кстати, Войт, если у Эйры все будет хорошо, то мы же сможем попросить ее поделиться знаниями по пространственной магии. А смысл? Телепорты работают через артефакты, а разные пространственные разрезы и другая муть ничем не лучше наших заклинаний. Единственное, что тебе может пригодиться, это пространственный рывок. В твоем мире это называли блинком. Универсальный оттиск, который могут использовать пространственники и некоторые тиразины. Но или его вряд ли дадут на изучение. Из нее будут лепить послушную куклу, служащую империи. Зачем таким людям боевые заклинания? Кстати, да, блинк в империи признан атакующим оттиском. Слушай, я только сейчас обратил внимание. А как ты послал куда-то Арахну, если она не приходила? Так, по ментальной связи. Мы можем общаться с ней на расстоянии до километра. Как только она попала в зону действия связи, я сразу ее и послал. Возможно, позже, я смогу и тебя подключить к общему каналу. А как тебе это удалось? У Арахны ядро пространства, как у Эйры. Я смог объяснить ей, как протянуть канал ко мне. Но, так как в этом направлении она со своей маной не работала раньше, ей нужно время, чтобы разобраться и подключить еще кого-то. Это великолепная новость. Скажи ей, что я тоже прошу поработать ее в этом направлении. Это же какие перспективы открываются, если у нас будет общий канал связи. Ты говорил, что телепорты работают через артефакты. А нахрен тогда пространственники нужны? Спросил я, пока мысль не затерялась. Для вливания специфической маны, которой, кроме них, ни у кого нет. А, так как таких, как Эйра, мало, ее, скорее всего, быстренько выдадут за какого-нибудь важного отпрыска. Так что вряд ли у тебя с ней что-то получится. А с чего ты взял, что я на что-то рассчитываю с Эйрой? Ты забываешь о очень важную вещь. Я у тебя в мозгах. Все твои мысли у меня, как на ладони. Так что я знаю, что нет-нет, а проскакивают у тебя пошлые мыслишки, когда ты на нее смотришь. И они не такие, как, например, когда ты смотришь на училку. С Соларой все прозрачно. По отношению к ней ты испытываешь чисто платонические чувства и, иногда, восхищение. А вот Эйра, другой разговор. Ты не против удержать эту мелкую для себя, так сказать, на будущее? Она тебе действительно нравится, как партнерша по жизни. Хоть это и странно, ты же ее совсем не знаешь. Вы, разумные, очень странные существа. Чем больше я углубляюсь в социальные отношения между вами, тем больше понимаю, что вы сами создаете себе трудности, чтобы потом их преодолевать. Для меня все просто. Подошел, предложил. Нет, пошел дальше. Да, вообще хорошо. Может, это все правда, но, посмотри на меня. Да, мозгами я взрослый, хоть и стал вести себя иногда нетипично для меня прежнего, но тело подростка. Не ссы, хи-хи. Ты уже выглядишь на 14, а если у нас будет спокойное время, достаточно еды и тренировки по графику, то через пару месяцев я вытяну тебя и наращу мышечную массу. Будешь красавчик. Хотелось бы, — с мечтательной улыбкой заключил я. Сегодня Войт нашел для меня реально очень интересный раздел в книге по целительству. Мы изучали строение и расположение внутренних органов у разных видов, а вселенец дополнял этот материал своими советами по уязвимым точкам. На основе этих данных, все-таки анализирующие способности Войда поражают. Хотя он пару раз проговаривался, что многое есть у него в общих базах, к которым у него есть доступ. Засыпал я очень довольный. Было действительно интересно. Проснулся я от долбежки в дверь. Какого хера? Кто там долбится? Вроде дверь днем открыта, забормотал я себе под нос. Только вот быстро спуститься и посмотреть, кто там пришел, я не мог. Все, как всегда, болело, конечности не слушались. Скостовал на себя очищение, попил водички и поковылял вниз. Добравшись до двери, Я открыл дверь. «Ну кого там принесло?» «Дверь открыта», — успел произнести я, пока открывалась дверь. На пороге стояла обновленная красотка Равина, в красивом платье зеленого цвета, которое я на ней еще не видел. Хотя она вообще, кроме штанов и рубахи, ничего не носила. Посмотрев на нее, понял, что что-то не так. Она пялилась на меня, как на дичь. Оглядел себя. Я стоял в местном варианте труселей. «И все. Сколько тебе, говоришь, лет?» Приложив пальчик к губкам, спросила Равина. Я, ничего не ответив, закрыл дверь, кое-как поднялся в комнату и оделся. Опять спустился и открыл дверь. Равина стояла на том же месте. «Проходи», — махнул я рукой и пошел на кухню. Усевшись за стол, начал поглощать все, что попадалось под руку. Равина села напротив меня и внимательно следила, как я сжираю объемы еды, несовместимые с жизнью. Закончив, я, как всегда, откинулся на спинку стула и посмотрел на девушку. «Итак, давай начнем с тебя. Что произошло в твоем доме?» — задал я интересующий меня вопрос. «В смысле, с меня?» «Я...» «Успокойся», — выставил я перед ней открытую ладонь. «Мы успеем обсудить все темы. Время у нас есть. Вроде никто не торопится». «Хорошо. Слушай», — выдохнула Равина и успокоилась. «После того, как ты ушел, эта тварь издевалась над нашим пленником, пока он не умер. Моя ошибка в том, что я не заметила, как она забрала подавители. В момент, когда ядро оказалось в моих руках, по моей голове прилетело чем-то тяжелым. Я поплыла, и эта дрянь, воспользовавшись моментом, накинула на меня подавители. Потом был бой. У этой твари был нож, скорее всего, она взяла его у меня на кухне. Мне было трудно что-либо ей противопоставить с подавителями, которые сковывали мои руки за спиной. Поэтому она меня нехило нашинковала. В конце концов, я получила удар с ноги в грудь и, падая, ударилась головой об угол стола. Эта мразь обнесла весь мой дом, забрала драгоценности и свалила. Правда, этого я уже не видела. Но, если честно, все это херня. Главное, что не убила. Тем более, если бы не все это, я бы не стала такой, — обвела она себя руками. «Ну так, что скажешь по поводу того, что я вернулась в лучшие годы своей жизни?» «Да подожди ты», — психанул я, — она и ко мне приходила. «Что?» — удивилась Равина. «Да-да, приходила, и тоже меня обнесла. Не так, как тебя, конечно, но тоже нехило. Но это не самое страшное. Меня она попыталась отравить, и ей почти удалось. Еле выкарабкался. Смог вывести яд естественным путем. Ссал ядовито, зеленой струей. Тебе это о чем-то говорит?» Равина надолго задумалась. «Я ей не мешал. Ты знаешь, я лично такое никогда не наблюдала, но, когда мы с мужем еще состояли в гильдии, одна из групп рассказывала о подобном случае. Парня из их группы укусила мельхиоровая змея. Это крайне редкое существо. Так вот, они вовремя среагировали, и много яда в кровь не попало, но у парня на время парализовало ногу и ссал он зеленой мочой. Скорее всего, это тот самый яд. Его часто, в малых дозах, используют при допросах законники, чтобы клиент не рыпался». «Понял. Спасибо за информацию. Эта тварь украла у меня кинжал из магического металла. Ну, ничего страшного. Рано или поздно наши дороги пересекутся, и в следующий раз я не буду таким милосердным. По поводу твоего омоложения, я не знаю, что произошло. Это заклинание я применял первый раз. Я тебе об этом говорил еще у тебя дома. Как я понял, этот эффект связан с особенностями моего ядра», — ответил я на ее вопросы. «И ведь почти не соврал». «Понятно. В любом случае спасибо. Это лучший подарок для любой женщины», — провела она ладонью по мягкой, обновленной коже лица. Глава 3. Обсудив основные темы, Равина заварила себе и мне отвар, и мы немного пообщались на повседневные темы. Допив свою порцию, девушка попрощалась и ушла. После этого случая, почти месяц, ничего серьезного не происходило. Поселок вошел в привычный темп. Я продолжал заниматься. Пару раз с Арахной ходил в лес, потренировать навыки. Дейцерера прокачивалась. К концу второго похода паучиха смогла подключить меня к своей сети, и мне больше не приходилось общаться с ней через Вайда, когда ее нет. Вообще, мы неплохо сдружились с паучихой. У нее был вполне мягкий характер. Я как-то пошутил на эту тему, что, мол, когда она была в подземелье, добротой там и не пахло. А она напомнила, что была под контролем, и вообще, иногда можно, ведь она девочка и у нее лапки. Отработка концентрации на нескольких задачах шла очень туго, но результаты были. В конце концов, мне удалось, параллельно впитыванию маны, полностью закончить рисунок. Войк повысил планку трудности, и теперь я пытался напитать заклинание маной непосредственно из накопителя, пропуская этот поток через ядро, но не используя свою ману. Зачем это нужно? В случае опустошения собственных запасов я смогу сразу запитывать заклинание от накопителя, а не ждать, пока в моем ядре накопится нужное количество маны. Так сказать, запитка в реальном времени. Но, если честно, шло очень трудно. У меня в спокойствии то не получается, а если будет бой, единственным действительно запоминающимся моментом был мой поход к Саларе. Он состоялся через 3 дня после событий с Белой. Вой все же убедил меня аргументами о необходимости получения общей информации о мире. И, в принципе, я был с ним согласен. Но, мне было просто стыдно. Более того, я понимал, что случись такое в моем мире и во взрослом теле, ничего бы не изменилось. Скорее всего, то, что произошло, мне нравилось, поэтому мне и было стыдно. Вид был и впрямь очень привлекательный. А главное, у нее там было все гладенько. Интересно, так от природы или она все удаляет вручную? Может, заклинание есть? Блин, что-то меня понесло не в ту степь. Короче, собравшись с мыслями и зарядившись пропагандистскими речами Вейда, я, спросив у Эйры, где живет Салара, пошел добывать новые знания. Дойдя до дома учительницы, я долго собирался с силами, чтобы постучать. У меня аж ладони вспотели, но все же я смог. Через небольшой промежуток времени дверь открылась. Там стояла она. Распущенные русые волосы, серая футболка и короткие шорты, загорелая блестящая кожа и пронзительно-голубые глаза, которые, как будто, светились изнутри. Казалось, что искорки из ее глаз выскакивали и кружили вокруг Салары. Или не казалось, я даже засмотрелся. Мне казалось, что, чем больше я смотрю в эти глаза, тем сильнее погружаюсь в глубины этих омутов. Но, Салара моргнула и наваждение ушло. «Здравствуй, Те», — растерялся я. Салара мило улыбнулась и раскрыла дверь пошире. «Привет, проходи, на ты, пожалуйста. Я что тебе, старуха? А как же уважение? А что, ты знаешь меня настолько хорошо, что можешь сказать, за что меня стоит уважать? Ну нет, конечно, но, никаких но, это относится к любым разумным. Если человек требует к себе уважительного обращения, это не значит, что он его достоин. Скорее всего, у этого человека просто высокое самомнение. Возможно, я с вами с тобой согласен». «Конечно, ты со мной согласен», — утвердительно сказала Салара и облизнула губки. «Все заготовленные вопросы у меня сразу выветрились из головы. Я, и вправду, вел себя, как неудовлетворенный подросток. Где-то в глубинах подсознания мозг сигнализировал мне, что здесь что-то не так, но я, пока, не обращал на это внимания. Спрашивай, что хотел», — усевшись в удобные кресла, друг напротив друга, — предложила она. «Вы же из расы Эридан, за что вас истребили?» Спросил я первое, что пришло в голову. Хаем неожиданный вопрос, нахмурила брови девушка. «Понимаю, дело в том, что у меня была потеря памяти и многого я не помню, так что прошу понять и простить, если вопросы покажутся неуместными». «Понятненько. Ладно, слушай, видишь эти глаза?» Указала она пальцем. «Куда смотреть? Это неотъемлемый атрибут нашей расы, передатчик нашей силы. Дело в том, что, у таких как я, нет источника маны, как у вас. У Эридан ядром являются именно глаза, именно поэтому они светятся. Если я израсходую все запасы маны, то свечение угаснет, пока ядра не наполнится вновь. Ну, а истребляли нас за грехи предков. Единственная магия, которой обладает наша раса, причем каждый урожденный Эридан, даже полукровки как я, является ментализм». На моем лице проявилось удивление. «Да-да, не удивляйся, менталистов не любят нигде, если, конечно, они не работают на государство. Наш народ был очень гордым, чтобы выработать с другими расами правила, в каких случаях можно применять ментальные практики, а в каких нельзя. Стали баловаться подчинением других разумных. Потом был громкий конфликт из-за того, что, как оказалось, один из королей людей был под контролем Эридан. Вот, после этого случая, другие расы собрались и выкатили ультиматум моей расе, что, либо их способности будут контролироваться, либо война. Эридан решили, что без проблем смогут победить со своими способностями. Но вот незадача. Как только была объявлена война, оказалось, что другие расы не сидели на месте и, за время, пока Эридан думали, что делать, создали артефакты против ментальных атак. Короче, мой народ просто истребили. Ничего мои предки не смогли сделать, ведь, как воины, они были слабы. Поэтому, как только им обрубили возможность пользоваться ментальными навыками, поражение стало делом времени. На самом деле, очень банальная история. Уверена, что Иридан были не первыми и не последними, кто считает себя выше других. Так и хотелось ей сказать: «Как же ты права, Салара, как же ты права?» То есть, получается, ты просто здесь спряталась, чтобы не мозолить другим глаза? Так и есть. Охота на мою расу уже давно закончилась, но идиотов везде хватает. Значит, я ощущал твое воздействие на меня? Да, это нельзя контролировать. Небольшой выброс маны происходит постоянно, но влияет он только на расположение собеседника ко мне. То есть, в моем присутствии, ты будешь более расслаблен и менее насторожен. А твоя красота естественная или тоже ментальное воздействие? Спасибо за комплимент, засмеялась она. Нет, влиять на внешность я не могу. Я действительно такая. Я хотел бы извиниться. Стоп, мы это уже обсуждали. Мне все понравилось, а у тебя теперь есть новые впечатления, наверняка приятные. Войд, я уже не могу. Получается, здесь у женщин, как и у мужчин, ни стыда, ни совести. Так и есть. В этом мире девушка вполне может рубить дрова с голым торсом, и это будет нормально. Если она и перетянет грудь, так только для того, чтобы она ей не мешала. Так что, вполне может быть, что к тебе просто подойдет деваха и схватит за член. В твоем мире в трусы девушкам лезли только обнаглевшие в край мужчины, а здесь, по сути, нет гендерных различий. Я тебе это уже объяснял. Насилие в этом мире – обоюдный процесс, а не так, что, если трахает мужик, то насилие, а если, под давлением, трахает девушка, то дала. В вашем мире просто не знают, что такое настоящее сексуальное насилие, когда тебя, прикованного, выдаивают сутками напролет, а ты даже двинуться не можешь. Какую-то ты жесть рассказываешь, передернула меня, когда я представил то, что сказал Войд. К сожалению, это правда, вздохнул Войд. Да, вид был прекрасен. Единственное, состояние у меня тогда было немного странным. Извини, но это моя вина, покаялась Салара. Не смогла удержать силу и тебя зацепила. У каждого своя реакция на пустое воздействие без приказа. У тебя вот такое. Ага. Потом, анализируя ситуацию, я понял, что не полностью сам управлял своими действиями, задумался я, припоминая ощущения. Ладно, раз с этим мы разобрались, хотелось бы перейти к теме, из-за которой я сюда и пришел. У тебя есть книги по общим дисциплинам? Мне нужно освежить знания. Я многого не помню. Салара перекинула одну ногу на другую, внимательно на меня посмотрела и окинула взглядом шкаф с книгами. «Ты крайне интересный парень. В тебе чувствуется что-то неправильное. Не могу понять. Давай так, будешь ко мне приходить каждый второй день, кроме последнего на неделе, а я, по мере возможности, буду тебе рассказывать интересующие тебя темы. Начнем завтра. Хорошо, меня это устраивает. Что мне это будет стоить?» На всякий случай поинтересовался я. «Услугу. Пока не знаю какую. Но, могу сказать точно, что ничего сверхъестественного просить не буду». Немного подумав, я дал положительный ответ. На этом мы перестали обсуждать дела и просто беседовали ни о чем. Салара заварила отвар. Я любовался ей. Короче, все, как всегда. Перед самой дверью девушка меня окликнула. Я повернулся. Салара стояла на одном колене, чтобы быть на одном уровне со мной, протянула руки и поправила воротник на моей рубахе, приблизила свое лицо так, что до ее сочных губ оставались считанные миллиметры и произнесла приятным голосом, вдохнув на меня приятным ароматом: «Не опаздывай, а то накажу». Я замотал головой, как болванчик, соглашаясь с ней, и, выбравшись из ее цепких ручек, выскочил на улицу, успокоил гормоны и, выдохнув, пошел домой. «Войд, ты какого хрена не успокоил гормоны? Я прям чувствовал, как у меня сердце выскакивает. Ну, было интересно, как она над тобой издевается. Вот я и ждал, как ты выберешься от этой красотки или ведьмы. Хотя одно другому не мешает. Думал, ты не удержишься и хотя бы за зад ее ущипнешь. Но ты стойкий оловянный солдатик. Как думаешь, что она попросит у меня? Вообще не представляю». Проанализировав ее действия, могу сказать, что это может быть что угодно. Нет в ее поступках системы. Она просто издевалась над тобой, но похоть я точно ощутил от нее. Видимо, ты заинтересовал ее своей силой, когда спасал. Она, наверняка, думает, что сможет подсадить тебя на себя и вырастить себе мужчину по ее лекалам. Я тебе уже говорил, что здесь возраст не играет роли. Часто, девушки уже в 14 с животами ходят, и наоборот, парень со взрослой милфой под венец идут. Короче, думаю, она попытается привязать тебя к себе, так что не отвечай на провокации. Да уж, вот это интриги. Девушки из моего мира стоят в сторонке и нервно курят. И ведь здесь все такие. Ни одной бескорыстной мне здесь не встретилось. Мирда с Лизой, Белая, Равина, Салара. Все они себе на уме. Так и есть. Будь с женским полом поосторожнее. А то однажды, либо проснешься мертвым, либо с обручальным браслетом на руке. Кстати, да, тут браслеты, а не кольца. И они часто служат основой для навешивания пластинок, артефактов. Единственное их отличие от простого в том, что они изготавливаются из лунного серебра. Ладно, погнали пожрем и на тренировку, распланировал я остаток дня. Глава 4. Белая. Девушка была довольна собой, выбралась из плена этих уродов, обвела вокруг пальца сельских идиотов, да еще и этого мелкого урода убила. Жизнь налаживается, глядишь, и скопится нужная сумма для зелья прорыва. Зачем она ей? Да все просто. Белой не повезло с ядром. Его предел оказался равен третьему рангу. Она уже давно прокачала его на максимум и отпечатала все оттиски, которые могла достать в свободном доступе, но этого было недостаточно, чтобы занять достойное место, где бы то ни было. Но теперь появился призрачный шанс обзавестись четвертым рангом, если удастся удачно расторговаться с наследником. Надо всего лишь предоставить доказательства. Еще и ядро удалось прихватить, а такое стоит кругленькую сумму. Добравшись, первым делом, Белая продала ядро. У нее было достаточно связей, чтобы сделать это без лишнего шума. Далее, она отправилась в твердыню клана Аварии и договорилась об аудиенции с наследником на завтра. Оставалось только ждать. Девушка не стала испытывать судьбу и пошла в те места, где есть ее знакомые, чтобы не нарваться на неприятности. Одним из таких была таверна «Золотой глаз». Странное название, не правда ли? Но оно вполне обосновано. У хозяйки этой таверны был и правда золотой рунический глаз, который она заказывала у лучшего артефактора столицы, мастера Белиуса, который преподавал в столичной академии магических оттисков. У Теразинов была своя академия. Зайдя вовнутрь и найдя глазами знакомых, Белая, наконец, расслабилась. Так за разговорами и пролетел весь остаток дня. Под вечер одна из завсегдатаев заведения рассказала интересную историю. По ее словам, одну из крупнейших банд ловцов в королевстве Керут уничтожили две девушки. Одна обладала легендарным артефактом, а вторая превращалась в черную пантеру и сжигала всех, кто попадался на ее пути. Белая покрылась мурашками, услышав эту историю, ведь она уже встречала этих девушек и чуть сама не погибла в схватке с ними. Кстати, с этого и начались проблемы с людьми наследника, ведь часть их отряда была убита. Она сама едва не попала под шквал молний, которым атаковала Мирда. Надо было эту дрянь еще в подземелье убить вместе с мелкой сучкой. Ладно, что было, то прошло. У нее сейчас есть более интересные дела, ведь осталось только добраться до наследника и взять все, что ей причитается. На следующий день Белая пришла в твердыню минуту в минуту, как ей и сказали, но все равно пришлось ждать, пока ее примет наследник. Ей, конечно, было бы проще вести дела с его сестрой, но, как поняла Белая, смерть ей нужна была только брату. Да и вряд ли наследница вообще знает о существовании у нее младшего брата. Дождавшись, пока ее примут, Белая зашла в просторный кабинет, кричащий роскошью из каждого угла. Здесь все было пропитано дороговизной, чтобы каждый, кто сюда войдет, чувствовал себя нищим. Белую это ничуть не напрягало. Она прекрасно осознавала свое место, по крайней мере, пока. Девушка прошла к столу и села в кресло, напротив наследника. Устроившись поудобнее, Белая устремила взгляд на парня. Наследник сидел с задумчивым видом и перебирал бумаги. Закончив, он поднял взгляд и встретился глазами с Белой. Что хотела, Эльда Белая? Кстати, еще в первую нашу встречу мне стало интересно, почему такое странное прозвище? Спросил наследник. Белая поджала губы, выдержала паузу, пристально глядя на парня, но все же ответила. Так меня называла мать. Когда мою мать убили, а меня изгнали из леса Садхи, я отказалась от своего прежнего имени и приняла новое. С тех пор меня зовут Белая Лисица, но большинство сокращают до Лисы. Так что это не просто прозвище, закончила девушка, нервно дернув головой. Понятно, протянул наследник. Так по какому делу ты пришла? Белая, не говоря ни слова, вытащила из торбы кинжал и положила перед парнем. Наследник пристально смотрел на оружие, барабаня пальцами о столешнице. «Это что?» – поинтересовался парень. Белая развернула кинжал эфесом в сторону наследника, указав на герб Авари. «Это кинжал Эля. Он положил всех твоих бойцов, но мне удалось его отравить ядом мельхиоровой змеи», – самодовольно улыбнулась Белая. «Он был настолько силен, честно говоря, не знаю. То, что знаю сама, у него была невидимость, а также слышала, что у него черная мана. Этого не может быть. Он же сос», — вовремя остановился наследник. «Впрочем, неважно. И что ты от меня хочешь? Я сделал работу, которую не смогли выполнить твои люди. Не будет ли честно, если я получу то, что им причиталось?» Белая протянула руку к кинжалу, чтобы его забрать, но наследник не дал ей этого сделать. «Значит, награду хочешь?» — мерзко улыбнулся наследник. «Знаешь, что я тебе скажу? Ты слишком скользкая и своенравная. К сожалению, не могу тебя отпустить». Белая, поняв, что все пошло не по плану, пропустила по ускорителю своей самой сильной способности ману. «Буря», — мысленно активировала она оттиск. В помещении тут же начали перемещаться массы воздуха, пытаясь организоваться в сильный поток. Но наследник резко ударил по статуэтке на столе, и по стенам кабинета засветились руны. Вся мана, вложенная в заклинание Белой, втянулась в стены, и все прекратилось. «Неужели ты думаешь, что в таких местах, как личный кабинет наследника, нет защиты?» «Я должна была попробовать», — выдохнув, Белая опустилась обратно в кресло. «Ты пойми, я не могу тебя отпустить, слишком много знаешь, да и вообще, не нравишься ты мне, от тебя можно ожидать чего угодно». Белая судорожно рассуждала, что она может предпринять. Все ее планы пойдут Баргисту под хвост, если сейчас она не выберется отсюда. За дверью послышались шаги, и через несколько секунд в помещение вошли два разумных. Обе женщины — сильные тиразины. Как только они подошли к ней, девушка собрала все силы и, рванув к столу, схватила кинжал Эля. Напитав лезвие своей маной, Белая активировала оттиск воздушной акробатики и, увернувшись от протянутой руки одной из женщин, взмахнула оружием. Кисть отделилась, и на лицо девушки попало несколько капель крови. Не задерживаясь на месте, Белая дернулась в сторону второй, но та уже активировала покров и ускорение. Женщина увернулась от кинжала, развернулась на месте, включила ускорение и оказалась за спиной Белой. Тут же последовал удар. Белая ощутила жуткую боль в районе почек, но все же смогла отпрыгнуть. Держась одной рукой за поврежденный бок, девушка пыталась придумать, что делать, но не успела. Наследник не стал ждать продолжения и активировал заклинание огненной клети. Белая поняла, что сил выбраться из высокоуровневого заклинания ей не хватит, поэтому просто успокоилась и села в центре заклинания. Наследник подошел к клети, посмотрел на раненую. «Иди к целителю, пока не поздно», — приказал он раненой. Та поклонилась, схватила кисть и выбежала из кабинета. «Смотрю, ты не относишься к своим бойцам, как к мусору». «Конечно нет, я их лично отбирал, знаю каждого поименно. Я не напыщенный глупец, который сам толкает своих же людей к предательству. Ведь от отношения тоже многое зависит. Жестокость и неуважение зачастую приводит к печальным последствиям». «Протяни-ка руки». Наследник достал из кармана подавители и защелкнул их на руках Белой. «И что меня ждет?» — поинтересовалась девушка. «Посмотрим. Может, сделаю тебя шлюхой для мужской части моей гвардии. Мразь, лучше убей меня сразу. Что я тебе сделала? Если бы ты не напала на меня, то мы просто обошлись бы заклинанием забвения, но ты решила поступить по-своему. А ведь надо было всего лишь немного потерпеть». Наследник немного постоял, что-то обдумывая. Возле двери уже стоял дворецкий и ждал его приказаний. Парень велел позвать целителя. Через несколько минут тот пришел, и Белую усыпили. «Наследник». Наследник смотрел, как уносит тело спящей альвейки. У него не было к ней отвращения, но он был зол и немножко восхищен. «Что прикажете с ней делать, лэр?» — уважительно обратился дворецкий к парню. «Пока в темницу. Как там Мерс? Руку приживали?» «Да, лэр, успели вовремя. Хотя время еще терпело. Это надо было так Мерс подловить. Я даже сам такого не ожидал». Рубануло на противоходе. «Так, ладно, с ублюдком значит покончено. Хель», — обратился наследник ко второй женщине, — «передай начальнику СБ, чтобы зачистит поселок, в котором жил этот уродец. Никого не оставлять в живых, не задерживаться, никакого насилия. Нужно все сделать быстро и чисто, а то знаю я вас. Сейчас начнете развлекаться и на неделю затяните. Подготовьте мне план зачистки». до его утверждения не выдвигаться. Поняла, Лэр, выпрямилась по струнке Хель, отсалютовала и пошла искать избэшника. Эх, а жизнь то налаживается, сев за стол в свое любимое кресло и налив бокал вина, подумал наследник и, как он думал, в последний раз выкинул бастарда из своих мыслей. Аэль, итак, что же я узнал на занятиях с Саларой? Например, что она может очень сексуально изгибаться, а еще часто роняет указку, которую, почему-то, очень медленно поднимает. И в декольте у нее очень мягко и красиво. Так, не об этом сейчас, а узнал я вот что. Мы сейчас находимся на Северном материке. Здесь существует всего два государства. Империальное королевство Керут. Выше этих двух государств находятся пустынные земли. Там официальных государственных образований нет. В большей степени, разумные там живут общинами. Выжить в пустынных землях нелегко. Температура зашкаливает. С водой проблемы. Из-за этого одаренные с водным ядром там чуть ли не боги. Внизу, до самого океана, расположен лес Садхи. Его не трогают, не рубят деревья и не воюют с обитателями. Все потому, что лес является своеобразным кордоном от монстров из океана. А они там намного больше и злее, чем на суше. Оба государства, по трехстороннему договору, обязаны поставлять некое количество тирозинов и магов для помощи в защите леса от посягательств монстров. Салара сама не знает точное количество разумной помощи, но Академии трудится не покладая рук, обучая все новых и новых тирозинов и магов. Многие возвращаются обратно и говорят, что то, что там происходит, люди в городах даже представить не смогут. Битвы на истощение, постоянные смерти соратников и много других неприятных вещей. Единственное, что спасает служащих там разумных, это тупость тварей. Служат на океанических заставах год. Слева, от границы империальной, справа, от королевства Керут расположены гиблые земли. Это отравленные, после, так называемой, древней войны земли, к которым лучше не приближаться. Оттуда редко кто приходит, но ядовитые миазмы не дают разумным там селиться. Достаточно суток и простой человек умрет от отравления, которое, практически, невозможно вылечить. Я так понял, вся эта гадость осталась от лунных альвов. Видимо, именно там был основной замес с другими расами, которые поперли после открытия порталов. Короче, разумные, на нашем материке, могут жить, дай бог, на трети всей суши. Что происходит за океаном, Салара не знает. Сообщения с южным материком практически нет. Она даже не знает, есть ли там государство и какие расы там проживают. Никакой информации. Так, теперь про империю Аль. В этом государстве очень интересная вертикаль власти и расположение земель. Итак, в центре империи расположены императорские земли. Они занимают небольшой, по меркам кланов, кусок земли. Если провести видимую границу, то этот кусок суши будет похож на квадрат. Чуть кривой, но все же, каждая из его граней является вершиной трапеции, которая, в свою очередь, будет началом земель кланов. Соответственно, существует четыре таких трапеции, которые являются границами каждого из кланов. Вернее, не совсем кланов. Объясню на примере. В той трапеции, где я нахожусь, главенствующим кланом является Авари. Он считается самым крупным на данный момент. Но в каждой из трапеций находятся десятки кланов. Некоторые, почти, сопоставимы с главенствующими. Все кланы в трапеции объединены в династию. Кланы не могут воевать между собой на истребление внутри династии. Это закон, да и не будет никто этого делать. Внутри династии постоянно происходят договорные браки, селекция потомственных магов и многое другое, что нарушит множество тщательно выстроенных планов. Так что, внутри трапеции, как правило, спокойно. Клан Аварии является, на данный момент, главенствующим в династии. Привилегий, конечно, не так чтобы много, но они есть. Например, поддержка императора, 3 голоса, вместо 1, на совете кланов и еще немного по мелочи. Хотя и это немало, таких трапеций, а соответственно, и династий существует 4. Они расположены по сторонам света. Их названия просты. Северная династия, Восточная династия, Южная династия и наша, Западная династия. У каждой из них есть свои проблемы на границах, так что войны между династиями практически бесперспективны и вредны. Главенствующие кланы назначает сам император, которого так и зовут император. Дело в том, что, когда разумный принимает свою должность, он отказывается от своего имени и, с момента принятия регалий, его именем становится император. Это древняя традиция и, пока никто не пытался ее нарушить. Вот, примерно, так и выглядит империя изнутри. Про королевство нет смысла рассказывать. Там классический строй. Король, герцоги, графы, бароны. Привычная система. А еще я, наконец, узнал имена моей любимой родни. Отца, главу клана Авари, звали Аберон. Старшую наследницу и, по совместительству, мою сестру, Виспера. И, моего, горячо любимого, братца звали Гедеон. По итогу, узнал я достаточно, чтобы нормально существовать в этом мире. Что-то, позже, дополнял и разъяснял Войд. Тренировки я не пропускал, так что, к концу первого месяца жизни в поселке, я оброс солидной, для подростка, мышечной массой, вытянулся вверх. Единственный минус был в постоянно изменяющемся чувстве баланса. Из-за постоянного изменения массы тела, я мог запнуться на ровном месте или не рассчитать подъем ноги и спотыкнуться о порожек. Но Войд помогал мне и с этим. Показал мне, с помощью проекций, самые эффективные упражнения на развитие вестибулярного аппарата, которые плотно вошли в мой вечерний тренировочный процесс. У меня даже самодельная скакалка появилась. Но и это еще не все. Войд, наконец-то, разобрался с ускорением частоты мозговой активности, и теперь, для применения этой фишки, мне требовалось укрепить связки, мышцы и сухожилия, что повлекло за собой включение новых упражнений в статических положениях. Стульчик был одним из самых ужасных для меня, так как, через некоторое время, меня начинало трясти, как эпилептика. Мышцы сокращались в произвольном порядке и очень быстро наполнялись молочной кислотой, но и к этому я привык. Мои физические показатели росли изо дня в день. Я выше и дальше прыгал, быстрее бегал, делал больше подходов. Меч теперь не казался мне таким уж тяжелым. Я, частенько, сходился в бою с Равиной. Сначала она посмеивалась надо мной, но, с каждым днем, ее лицо становилось все более задумчивым. В дальнейшем, мне удавалось победить ее в 50% попыток, а еще позднее, она выигрывала только 3 боя из 10. К концу второго месяца, я доминировал на ристалище, причем, не только над Равиной, но и над вернувшимся Эйдином. Хотя, если честно, в фехтовании Равина сильнее и проворнее старосты. Со мной, частенько приходил Ярик, который тоже учился у Равины работе с оружием. Эйра научилась выпускать ману из узловых точек. К сожалению, их было всего 2, но, глядишь, в будущем, прорастят ей новые каналы, если понадобится. Встреча Равины и Эйдина была эпичной. Староста вообще, сначала, не узнал свою жену и послал ее в далекие дали, крикнув напоследок: «Я люблю свою жену и гарем мне не нужен». Эти слова тронули сердечко Равины, но в глаз Эйдин все равно получил. Когда староста все же понял, что это его ненаглядное, у него аж слеза по щеке скатилась, но это, скорее всего, от ветра или, попавшей в глаз, песчинки. После осознания, староста подхватил девушку на руки и убежал в дом. Несколько дней ни Равины, ни Эйдина не было видно, а потом я начал замечать, как у девушки стал расти живот, пока не сильно, но все же, осмотрев Равину пустотным взглядом, обнаружил маленький комочек зарождающейся жизни, о чем и сообщил девушке. Возможно, зря. Терпеть рыдания Равины было невыносимо. Как я и думал, девушка, в прошлом, получила ранение и не могла иметь детей, но пришел я и, как фея, крестная, исправил все косяки одним махом. Хоть и сам не ожидал такого результата, но было приятно, что я смог помочь Равине. Для нее это настоящее счастье. На данный момент, я живу в поселке уже 3 месяца. Мне удалось со всеми сдружиться. Даже Солару с Равиной помирил. Оказывается, был момент, когда училка пыталась пристроить свои отверстия к выпирающим частям Эйдина. Тогда-то они и поругались. Но, время идет, и Равина остыла. Я даже, частенько, стал их видеть прогуливающихся вместе. Солара не оставляла попыток соблазнить меня. Я смирился с этим и даже, пару раз, хорошенько пощупал ее. А, однажды, залез к ней в трусики и довел до судорог в ногах. Опыта из прошлой жизни у меня хватало, а расположение нужных точек не поменялось. Иногда, она пыталась спустить с меня штаны, но, я был еще не готов, хотя это, конечно же, неправда. Был я ко всему готов, но засунув в нее член, я бы подсознательно взял бы на себя ответственность за нее. Мир хоть и другой, но я полностью, пока, не изменился. Почему я не считал бы это простым перепиханным? Да потому, что я не воспринимал Солару, как какую-то шлюху. Она была одинока и ни разу не ходила к какому-нибудь мужичку, спустить пар, то есть была готова спать только с тем, кого выберет сама и только с ним. Хрен его знает, может она вообще девственница. Вглубь пальцами я к ней не лазил. Главное, помимо всего, что я описал выше, были мои успехи в работе со вторым потоком сознания. Я уже без проблем мог напитывать рисунок из накопителя в обход ядра. С объемными техниками, конечно, так не получится, но Войт сказал, что в этом мне сможет помочь артефакторика, как только я получу к ней доступ. Все чаще я стал задумываться об Академии, ведь только там я смогу получить нужные мне знания. В библиотеку лунных альвов, к сожалению, мне путь закрыт. Один вход для каждого, кто сможет пройти испытание, вспоминались слова Рюэль. Ладно, что же, буду думать, как заиметь нужную информацию. Ведь с момента попадания в этот мир, я никогда больше не буду одинок. Войт всегда поможет советом. Арахна, изучив все окрестности и ближайшие поселки, стала частенько проводить время с нами. Я пересказывал ей информацию, полученную от Селары, чтобы она тоже была в курсе всех событий и не терялась в терминах. Церера впитывала все, что я ей рассказывал, как губка. Создавалось ощущение, что я тупее ее в скорости мышления и запоминания, но у меня был Войт, незаменимый помощник, который, все что надо, запомнит и, в нужное время, выведет в поле моего зрения. Сначала, я переживал, что слишком полагаюсь на вселенца, но, позже, принял тот факт, что мы неотделимы друг от друга. Умрет один, не выживет и другой. Хотя, насчет Войда не уверен. Может он, как раз таки, без меня не отправится к своей прародительнице. Собственно, так и тянулись деньки в поселке. Иногда, было скучно, иногда весело, но все изменилось в середине четвертого месяца моей беззаботной жизни. Глава 5. Лежа в зеленых, сочных стеблях травы, я наслаждался прекрасной, ясной погодой. Глядел на проплывающие облака и представлял животных из своего мира. Пытался вспомнить свое детство, до детдома, но тщетно. Как будто я родился сразу в возрасте 7 лет, и это меня сильно напрягало. Должны же быть хотя бы вспышки, кусочки, отголоски детских воспоминаний. Но, как бы я ни старался напрячь память, ничего не получалось. Под боком, на моей руке, развалилась Эйра. Мы сильно сдружились с этим не распустившимся цветком. Она советовалась со мной, расспрашивала на разные темы, старалась больше проводить со мной времени. Кем я стал для нее, не знаю. Может, старшим братом, а может и кем-то больше. Она, частенько, требовала от меня тактильных действий. То, ни с того ни с сего, прыгнет мне на коленки, то попросит обнять в непогоду. Я, конечно, понимал, что она просто привязалась ко мне, но был не против, ведь мне и самому это нравилось. Примерно, через неделю за Эйрой должно прибыть императорское сопровождение, чтобы забрать ее на новое место жительства и начать обучать. Вся родня девушки уже давно на чемоданах, им особо и собирать то нечего. Мы лежали в 50 метрах от чистокола, бояться здесь теперь было некого. Мы, с Арахной, за время, проведенное в поселке, повыбили все опасное зверье в округе. Даже, пару раз, продавали тушки монстров заезжим торговцам. Со стороны ворот послышались приближающиеся шаги. Я поднял голову и увидел, что, мимо нас, бежит ребятня из поселка. В авангарде был Арик. Его авторитет, среди детворы, сильно подрос, как только он начал посещать уроки фехтования у Равины. Посмотрев на нас, парень улыбнулся и махнул нам рукой. Арик относился к нашим обнимашкам спокойно, да и вообще, он стал более жизнерадостным. «Погнали на поле!» — крикнул он нам. «Поле — это кодовое название футбольного поля. Да, я от скуки, как-то, сварганил подобие меча из кожи, набитой шерстью, выбрал место, установил ворота из молодых деревьев, объяснил правила детворе. С того момента, я стал самым уважаемым человеком на деревне. Не было ни дня, чтобы кто-то там не играл. Даже взрослые, вечерком, пинали мяч, ведь здесь не было никаких развлечений. Вообще, что сам придумал, тем себя им развлек. Из-за этого, в поселке, было очень много детишек. Правильно, а чем еще заниматься, как не трахаться? Эйра вскочила и, протянув мне руку, состроила вопросительное выражение лица. «Погнали», — ухмыльнулся я и, вскочив на ноги, побежал, вместе с девушкой, к полю. Я уже давно сравнялся в росте с Эйрой. Раньше, мне было трудно поспевать за ней. Длина ног, все же, решает, а у девушки были, действительно, ноги от ушей. Да и что врать самому себе, ножки у нее были просто великолепны, стройные, ровные, длинные, без растительности, просто картинка. Но, как только мой рост догнал этот розовый ураган, проблем с догонялками у меня больше не возникало. На поле было уже полно народа, здесь царило правило очереди. Проигравшая команда уступала место новой. Мы с Эйрой сели у кромки поля и наблюдали за играми. Вокруг импровизированного стадиона собралось полпоселка. Галдеж стоял жуткий. Кто-то выкрикивал слова поддержки своим знакомым, кто-то смеялся, наслаждаясь атмосферой. Иногда, в воздухе, проскальзывало ощущение праздника. Примерно, через 3 часа разумные устали и, переговариваясь и обсуждая самые запоминающиеся моменты, двинулись в поселок, чтобы подкрепиться, ведь многие не ели с самого утра. На поле нас осталось 5. Я, Эйра, Арик, наша соседка по дому, Гвинея, которую все звали Гвенна и Сидора. Да, да, та самая молодая официантка, которая была чуть старше Эйры. Она как-то естественно влилась в наш коллектив. Оказалось, что Исидора вполне нормальная девчонка с чувством юмора и мягким характером. Просто, в тот момент, когда мы сидели в таверне, они были в ссоре с Эйрой. Чтобы постоянно не бегать в поселок, я, с утра, брал еду с собой. Эти 4 знали о моем артефакте и, как ни странно, хранили эту тайну. Достав еду из кольца, мы накинулись на нее, как оголодавшие звери. Переговариваясь и подшучивая друг над другом, мы весело проводили время. Арик, как всегда, смотрел на Исидору с обожанием. Да уж, попал парень. Но, если честно, я его понимаю. Исидора уже оформилась и расцвела. Фигура уже не была похожа на пацанскую, как у Эйры. Хотя и у розового лоса и тоже стала округляться в нужных местах. Самой малышкой, которую, как котенка, хотелось обнять и прижать, была Гвен. Маленькая черноволосая девочка 10 лет, вызывала лишь умиление. Большие зеленые глаза гипнотизировали взглядом кота Ихшика.